курение и чрезмерных невзгод, хотя женщине едва ли перевалило за 30. На ней был розовый махровый халат, а на голове упрямо курчавились мокрые волосы. Открытая дверь почти упиралась в боковую стену. Кровать, 1,5 на 2, занимала почти всю площадь комнатенки. Раковина и двухконфорочная плита стояли в дальнем углу справа от окна. «Вы Трайна Карр?» Она пренебрежительно вздернула голову. «Да». «Можете сесть сюда». Женщина указала на ярко-розовое надувное кресло у окна. В комнате было слишком много розового. Розовые стены, розовый коврик, недавно почищенный пылесосом, чистые розовые простыни на постели, даже китайские фонарики, развешанные над передней спинкой кровати, были розовые. Перспектива втиснуться в пукающий пластик надувного кресла не привлекала, и Фостер отказался. Оглядевшись, он прошел к дальнему концу кровати и осторожно снял зверинец мягких игрушек с прикроватного стула. Она смотрела, как он садится, с таким видом, будто была уверена, что под его весом стул отдаст концы. «Милая комнатка», — сказал он. «Очень розовая». «А что плохого в розовом?» — спросила она. «Ничего», — ответил Фостер. «Это ведь дамский цвет, не так ли?» Ответ, видимо, успокоил ее. Она села на кровать, слегка наклонившись в его сторону, открыв ложбинку между грудей больше, чем это было необходимо. «Ну, а мне нравится», — сообщила она. Фостер решил извлечь выгоду из этого успеха и прибегнул к Лести. «У вас опрятно». Трайна тут же села прямо, оскорбленная, и немедленно перешла в наступление. «А ты чего ожидал увидеть? Мерзкую постель с обтруханными простынями и пользованные презервативы в пепельнице?» Фостер примирительно поднял руки и слегка откинулся на стуле. Она продолжала сидеть прямо, как стрела. «Ну?» Выражение лица у нее оставалось подозрительным. «Квартирка у тебя первый класс», — начал он успокаивающим тоном, переходя на доверительное «ты». «Но вот сам дом...» «Ага. Так ты бы рассказал это хозяину». «Тебе следовало бы обратиться в жилищную ассоциацию», — посоветовал он. «У них есть неплохие варианты в центре города». Она фыркнула, разок у них уже снимала. «Они не больно-то благоволят к таким, как я. Могла бы поменять работу. А то у меня есть выбор». «Выбор есть всегда», — сказал Фостер. Он увидел, что она опять собралась на него обидеться, и поэтому поспешил задать следующий вопрос. «Девочки водят сюда клиентов? У них и спрашивай». «Ну а ты?» Она пожала плечами. «Я к себе вожу нечасто. Только если чистоплотные, платят сверху. Стены тонкие», — продолжил Фостер. «Ты должна слышать, как мужчины входят и выходят». «Прости за каламбур. Это не бордель, если ты это хотел сказать». Он было решил, что опять задел ее, но она продолжала. «Я работала в публичном доме. Это целая структура. Штат на телефоне, администратор, расписание дежурств девочек, заказы от владельца. Старик Престон, наш домохозяин, в этом смысле бессилен. Прости за каламбур». Фостер засмеялся. Ему нравился ее стиль, если только она не водит его за нос, пытаясь увести от темы. «В котором часу ты вернулась домой?» — спросил он. «Когда?» «Вчера вечером». Она пожала плечами. «Да как сказать? То приходила, то уходила. Так весь вечер». Фостер воздержался от шуточек, лишь спросил. «Со своими чистоплотными?» Она непонимающе нахмурилась. «Ты приводила сюда клиентов?» «А, ну да». «Ты что-нибудь слышала?» Она насторожилась. «Типа чего?» «Да я почем знаю», — сказал Фостер, уже начиная терять терпение. «Какие, по-твоему, звуки издает девушка, когда, умирая, истекает кровью?»